Глава 4. Анна. Ночью меня разбудили две вещи. Мужик с провалами вместо глаз и голод. Мужик во сне чего-то от меня требовал и все время показывал на часы, словно мы куда-то опаздывали, а опаздывать было нельзя и очень страшно. Еще страшнее было то, что стрелки на этих часах шли в обратную сторону, и опоздать мы могли только в прошлое. Часы, кстати, и без странного поведения стрелок были очень запоминающиеся. Круглые, карманные, простоватые с виду, но при этом офигительно дорогие, потому что их, по-моему, отливали из золота сразу куском, чуть ли не килограммовым. «Фу, приснится же гадость», — с досадой высказалась я, садясь в кровати и прислушиваясь к себе. «Так и есть. Организм бастовал всеми клетками и требовал одного — жрать». Не есть, не питаться и даже не получать строительные материалы, а именно жрать. «Достало уже работать пылесосом», — пробормотала я сама себе под нос и нашарила возле кровати тапочки. Вчера мы с Адрианом смели поздний ужин до последней крошки, так что выхода нет. Кутаемся в волшебный халат и шаркаем будить нашего сыщика-кормильца. Жалко парня, но у меня очень нехорошие подозрения, что до утра мой новый старый организм переварит сам себя. Уже занеся руку для того, чтобы постучать в нужную дверь, я услышала за ней стон, резкий вздох. Вот как бывает, если неожиданно подскакиваешь на кровати после особенно поганого кошмара, и тихий прочувствованный мат. Ага, то есть Мартыш уже не спит, так даже лучше. И на стук откликнулся быстро. Ничего страшного не случилось, но... «Тоже дрянь всякая снится?» — сочувственно спросила я у открывшего дверь взъерошенного парня. «М? Ну да, снится муть всякая», — настороженно небрежно отозвался блондин, прищурившись на свой, то есть теперь на мой халат. Заметил, что полы уже за мной по полу не тащатся. «Такими темпами я буду как минимум модельного роста, и хорошо бы на этом остановиться». А Мартыш самокритично продолжил. Пить надо меньше перед сном. И следственные дела не читать, подтьёрит Бор, а то в голове потом все перепутывается. Он устало передернул плечами и потом уточнил. «А вы...» Тут парень запнулся, но потом махнул рукой, словно на что-то решаясь. «Ты чего не спишь? Череп снился. Или Адриан?» И хмыкнул. «Ага, это он вроде как пошутил. Скованно, правда, словно он меня...» «Не боится, нет, и не стесняется». Просто не знает, как теперь со мной обращаться. Мужик с черными глазами во сне явился. Мрачно наябедничала я и поёжилась. А проснулся от голода. Не представляешь, как это достало. Чувствую себя не человеком, а землеройкой. Этот зверек, если в сутки не сожрет столько, сколько сам весит, к утру натурально сдохнет от истощения. Я жаловалась на судьбу злодейку более чем искренне. От души, можно сказать. «Не, ну а чего?» «Могу хоть раз за все попадание расслабиться?» «Блин, жила, никого не трогала. А теперь и мир чужой, и туловище недоразвитое, и вообще все незнакомое и страшное!» Я непритворно тяжело вздохнула. Еще и прожорливая. Надеюсь, я такими темпами не вырасту в великаншу. Хорошо, когда есть кто-то, кому можно вот так от души пожаловаться на жизнь. Как бы ни напрягался наш блондин на чужую тетку из чужого мира, и на нечестную подмену объекта попечения, а все равно он все понял правильно. И на 100 пудов можно быть уверенной, он, как настоящий мужик, скоро забьет на мое иномирное происхождение и будет помнить только, что я женщина и мне хреново. Злоупотреблять не собираюсь, но сам факт уже рождает в душе некую теплоту и даже нежность. Ну, вот и сейчас Мартыш посмотрел на меня сочувственно и немного виновато. «Пока вроде вполне так... ничего получается». Отвесив неуклюжий комплимент, он слегка покраснел. «Ага, блин, ми-ми-ми!» Потом быстро перевел тему. С черными глазами. «А что этот мужик делал?» И как бы сразу извиняясь за поспешность, подхватил меня под локоть. «Пойдём, покормлю, землеройка». «У меня тут просто дело. Убийство и кража. Убийство странное и кража тоже». Слегка рассеянно продолжал он, на ходу застегивая рубашку, пока мы спускались по лестнице и топали в столовую. Там меня усадили за стол и занялись сундучком, Хорошие у них рестораны, круглосуточные. «Если нужна помощь, скажи», — серьезно предложила я, мысленно облизываясь. «Ты был первым в этом мире, кто помог и ничего взамен не попросил. Да и вообще». Я улыбнулась и тоже решила отвесить небольшой комплимент. «Хороший ты парень». И тут же перешла на деловой тон. «А я все же профессионал, хоть и иномирный». «Спасибо». Папку с делом Мартыш, кстати, принес с собой и теперь положил на край стола. Пока мы ждали заказ, он побарабанил по ней пальцами, заставив меня мысленно восхититься. А у мужика есть чувство ритма. Это привлекает, черт возьми. Наткнувшись на мой задумчивый взгляд, Мартыш прервался и с заметным трудом решился. «Там такой случай интересный. Молодой мужчина моих лет, средний сын графа Повишаского, в собственном замке возвращался поздно вечером по коридору в свои покои, но вдруг упал и умер. Старший чуть отстал, заговорившись с горничной, поэтому не видел, что произошло. Если бы было все наоборот, тогда понятно, что из-за наследства. А так самая реальная причина — кража. Пропал семейный артефакт, часы золотые. Последним, у кого их видели, как раз и был этот средний сын». «А отчего умер, установили? Вскрытие что показало?» С неподдельным интересом высказалась я, прислушиваясь одновременно к едва слышному гудению кормящего артефакта и косясь на папку, выразительно так. Но без спроса лезть в нее не стала. «Можно?» «Что?» «А, похоже, наш следователь задумался о чем-то своем. Как раз в этот момент звякнул сундук, так что я подскочила, и мы вдвоем принялись выгружать еду. С вожделением рассматривая здоровенный окорок, появившийся в центре стола, я даже про папку с делом почти забыла. «Мясо! Урмур! Я люблю блондинов!» А вот Мартыш не забыл. Обстоятельно накрыл на стол, отодвинул мне стул и только потом чуть толкнул по столу в мою сторону папку. «Можно. Кому-то еще об этом, кроме меня и Адриана, расскажешь?» С некоторым сомнением спросил он сам у себя и добавил. «Дело очень мутное, если честно». Нет, все же чувствовалось в нем какое-то напряжение. Достаточно заметное, будто господин сыщик делал что-то не совсем ему свойственное. Непонятно, почему этот парень вообще умер. Здоровое молодое сердце просто остановилось. Эксперты говорят, что, возможно, от страха. Некромет наш пытался призрака допросить. Так тот спятил. «Первый раз веду дело со спятившим призраком». Это было сказано таким тоном, словно Мартыш хотел похвастаться или попытался пошутить. Но получилось скорее печально. Раньше о таком только в учебниках читал. Мой собеседник немного оживился. «Так вот тот призрак все время про черные глаза кричал, пока его не упокоили принудительно». «Опять черные глаза?» Я вздрогнула и отложила только что сооруженный бутерброд. «Мне такое вторую ночь снится!» Даже голод отошел на задний план. Я вытерла пальцы салфеткой и открыла, наконец, папку. И первое, на что наткнулся взгляд — большой магический слайд, на этот раз цветной. «О, эти часы я тоже где-то видела!» «Да? Только не говори, что во сне!» — нервно рассмеялся блондин. «У меня кошмары от выпивки, а у тебя от чего?» «От переедания». В дверях нарисовался заспанный, помятый и недовольный Адриан, который пришел не иначе, как на запах, потому что он и сейчас очень выразительно шевелил носом. «Опять едите. Сколько можно?» И тут же продолжил, ничуть не заморачиваясь логичностью своих предыдущих высказываний. «Ребрышки? Копченые? И окорок? На завтрак? Ну ты...» «Две же порции заказал. Голова не болит после вчерашнего?» «Болит». Мартыш как раз откупоривал какую-то маленькую бутылочку, и в комнате резко запахло укропом и маринованными огурцами. «Интересно, бутылочка малюсенькая, а запах очень концентрированный. Это у них магический антипохмельный рассол такой?» Брюнет скосил ярко-голубые глазища в черных ресницах сначала на похмелин в руках друга, потом на меня, сладко потянулся и плюхнулся на стул рядом со мной, живо пододвинув себе тарелку. Плакал мой окорок. Это Мартыш постеснялся бы отбирать еду у голодной девушки, А прожорливый некромант сходу оттяпал чуть ли не треть. И ребрышки тоже не забыл. «А вам тоже кошмары снятся?» — полюбопытствовал он, со вкусом приступив к трапезе. Даже со стороны смотрелось настолько аппетитно, что я тоже решила не тормозить. Но пару раз, куснув ароматные ветчины, все же вернулась к теме разговора. Я уже не уверена, что это просто кошмары. И снова, вытерев руки салфеткой, взглядом попросила разрешения у Марташа. Получив его, придвинула папку к Адриану. «Вот эти часы тебе не знакомы случайно?» Хорошо, что он так умеет держать себя в руках, и только вздрогнул, но не подавился. Торопливо дожевал мясо, выхватил из папки снимок, пару минут изучал. «Сегодня как раз их видел. Представляете, снилась армия зомби, полчище!» Адриан демонстративно лениво зевнул, хотя напряженное возбуждение звенело в каждой его мышце. Потом оглядел нас, хотя его взгляд постоянно скашивался на фотографию, которую он немного нервно помахивал. Впереди мужик в короне, только вместо лица череп и жуткие провалы глазниц. Тут запас самоконтроля закончился, и брюнет продолжил гораздо эмоциональнее. «Никогда нежити не боялся, но у него такой взгляд был из провалов. Да, зноба. А в руках он эти часы держал. Я их запомнил, потому что тикали твари так страшно». И Адриан для убедительности потряс изображением мерзких часиков. «Короче, Марташ, давай пинай там своих, у нас проблема. Нас тут всех охранять надо». «Страшно? Да, зноба. Марташ даже тарелку отодвинул. Я впервые от тебя такие слова слышу». «Так чтобы стать моим кошмаром, мужику пришлось постараться», — хмыкнул Адриан, вновь вернув себе невозмутимый вид, только голубые глаза все еще возбужденно поблескивали. «Ну, знаешь, там столько зомби было. Упокаивать и упокаивать. На всех некромантов Ульганеша хватит и еще останется». «А у твоих часов во сне тоже был обратный ход», — уточнила я, напряженно хмурясь. «Что-то мне все это совсем не нравилось». Мужчины синхронно повернулись ко мне и удивленно моргнули. Затем Марташ оживился. «Танатос всех забери!» «Точно! Мои тоже не в ту сторону стрелки крутили, а я только сейчас сообразил, что с ними не так!» «Да», — мрачно подтвердил и Адриан, хотя к нему уже почти в полной мере вернулись и самообладание, и аппетит. От этого еще страшнее было. Ясно, что сон, конечно. Думал, проснусь, отпустит. Но что-то мне до сих пор не по себе. И с какой-то мрачной агрессивностью добавил. «На мой замок идет толпа зомби, а я ничего сделать не могу. Злит». Еще бы. А вот меня после травматических воспоминаний о непослушном трупе в родном морге другие непослушные трупы не столько злят, сколько пугают. Парни, что-то уж больно странное совпадение для просто сна. Тем более часы существуют наяву, и они пропали при загадочных обстоятельствах. А у нас тут еще и тоннель до кладбища, пусть узкий и извилистый, но безо всякой защиты. Хоть всем погостам в гости заходи, мол, сюрприз, дорогие жители, вы нас не ждали, а мы приперлись.